Задумаемся. Приближение имеет свойство отторгать. Если ты хочешь от людей, чтобы они тебя не трогали, то ты уже тронутый. Жизнь живет ненавистью. Неправда на земле царит с начала дней. Аль-Мари. Агрессия нападения лежит в корне начала мира. Все преподносит себя, бросаясь. Под ноги со зрелостью, в глаза цветом, в восприятие неожиданной необычностью, в память запахом или формой. От нас любое образование в универсуме требует к себе уважения, но ведь и мы не исключение из этого правила. И начинается искрёж несовпадений, а отсюда один шаг до интриги. Пороки зависят от порядков эпохи, а не от человека. Нельзя что-то приобрести без того, чтобы другой человек что-то не потерял. Паблисиус Сайрус. В случившейся с нами беде мы всегда соучастники. Чем ближе человек, тем путь ножа короче. Защиты свету нет при наступлении ночи. Алкающий мира бывает настигнут войною, нельзя свой очаг защитить добротою одною. Зухайр, 530-627 годы жизни, арабский поэт. Человек человеку волк, если он его не знает. Плафт. Поразительно видеть, до чего доходит бесстыдство человеческого сердца, влекомого самой ничтожной выгодой. Плиний старший. Вот говорят, что мы неискренни. Нет, это не так, мы всегда искренни, только вот по отношению к какой из своих установок. Скажем, когда я вслух говорю, глубоко уважаемый коллега сделал весьма интересный доклад, а на самом деле имел в виду и подразумевал, опять этот старый осел нес околесицу, то в обоих случаях я ведь выразил то, что действительно хотел выразить. Искренность от слова «искры», а не от слова «дым». Люди любят блеск, а не чад. И разве надо доказывать, что огонь без дыма не бывает? И как в ресторане нам подают блюда без запаха в кухне и потных тел поваров, так и любое высказывание, рассчитанное на внешнее потребление, скорее предполагает дружелюбие и контакт, чем враждебность и конфликт. Если все в мире допускает смысловой люфт и противоположные прочтения и использования, к примеру, так, без труда не вытащишь и рыбку из пруда, а можно и так, без пруда не вытащишь и рыбку из труда, то значит и поступкам нашим позволена целая палитра поведения. Если ветер может быть нежным, тихим, порывистым и ураганным, и он дует, не спрашивая никого, делать ему это или нет, то человек и подавно не станет церемониться с другими, осуществляя свою волю. Он будет надевать маски, он станет камуфлироваться, он начнет использовать опосредование и действовать из-за угла и под покровом темноты. Человек не упустит своего права, а ведь общество не поставило пока противодействующее и своенравное, себе полезное и не считающееся ни с кем, поведение вне закона. Быть рупором своей воли и рабом своего желания, быть на службе у своей звериности и быть в эго-секте мизантропов и мироповелителей. Если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на самого себя, хотя бы за то, что сумел рассердиться на другого. Николай Васильевич Гоголь. Тут есть, что надо бы заметить. Во-первых, нам свойственен гнев на других. А во-вторых, другие дают повод для гнева. Но кроме громкого гнева, гнева на показ, есть еще гнев тихий, гнев злости, обиды и непрощения. гневом моим. На такой гнев является не устранение моего гнева, а безжалостное, холодное, расчетливое, сдобренное всей мощью ума, подавление того, кто дал повод моему гневу, кто отвлек мою жизнь на себя и кто пресек своей жизнью радужность представлений моих о моей жизни. Интригологическая аналитика. Это новый специфический вид постижения социальной среды, когда подразумевается принципиально важный исходный постулат. Пользуясь чужим, воспринимая его, вовлекаясь во взаимодействие с ним, мы не только берем непосредственно то, что связано с контактирующей с нами личностью, но и невольно получаем от нее и не ее, то есть заряженность многих, направленных многочисленными кем-то в нее вложений с целью влиять, направлять, преобразовывать, подавлять. Это как свежий, дымящийся, только что заваренный чай. Мы имеем не только волнующий аромат свежего напитка, но и тысячи собиравших чайный лист рук, и дороги его перевозок, и раскаленные градусы крутого кипятка. И если от этого всего отвлечься, то можно, конечно, попить чаю, но понять его как чай никогда нельзя. Вот, имея в виду все это, и станем принимать мир, чтобы воспринять его сегодня в еще большей полноте и нам его подвластности, чем совсем недавно, пусть вчера или час назад. Пифагорейцы когда-то слышали музыку небесных сфер. Нынче, если верить американцу Генри Торро, наша душа уже способна слышать бой барабана. Возможно, это всего лишь удар сердца. Какая, собственно, разница? Главное, что каждый слышит свою маршевую мелодию, и значит, даже когда мы идем рядом, вместе и в ногу, все равно мы чувствуем, слышим, видим и хотим каждый свое. Поскольку мы все в некотором опасении относительно друг друга, то цели свои, намерения, планы и желания не засвечиваем. Но это и приводит к тому, что другие не понимают ни мотивов, ни оснований наших поступков. Само сокрытие и то, как мы скрываем свои устремления от других, и есть интрига. А то, ради чего мы это делаем, определяет степень пакостливости этой нашей интриги. Цель – это мечта, которая должна осуществиться к точно определенному сроку. Это самое лучшее определение, которое мне доводилось слышать. Харви Маккей. «Как уцелеть среди акул». Заметим, тут нет слов «если мне разрешат» или «если мне помогут». Тут застолблено холодное и твердое право «я» на успех в собственном деле. Все равно каком. Если хочу, значит буду. Но позиция проталкивания себя через громоздкую и противодействующую массу других есть интрига. Маккей не скрывает умысел, хотя припудривает замысел. Цель – это восстание средств против рабства намерений. Человек может пугаться и прятаться, умолять себя и смиряться, делаться незаметным и никаким, однако наступает момент – и протуберанец его яйности вырывается наружу. «Хочу! Буду! Не мешайте!» Вот надписи на транспаранте этого своеволия. И как чувство любви не надо никого обучать, так и действование по стезе интриги для нас не в диковинку. Отшвырнуть противника, испепелить кого-то за чье-то нерадение ко мне, отнять у других, чтобы в слезах вернули то, с чем с улыбкой любви ко мне не захотели поделиться со мной, это сколько угодно. И пусть моя печаль станет вашим горем, и пусть ваше счастье станет банковским чеком моих радостей. Расступитесь, люди! Не смогли по-любовному. Я чем-то вам не понравился? Тогда пусть будет по-дикому. В режиме «вы мне не нравитесь, и я рычу, скалю зубы, точу когти». Кто сказал, что человек — это звучит гордо? Не надо никаких звучаний, отныне только стоны. Интрига не любит сюсюканье. Собственно, Интрига — это способ нам плакать самим чужими слезами. Да, иногда в нас вспыхивает живодерство, и мы крушим все и вся, то есть всех, просто так от нечего делать, от молодецкой игры сил. Но по большей части это ответное действие на возникшее чувство плохости в душе или в уме, и на свою боль мы отвечаем чужой болью. Ситуации, порождающие интригу. Каждый человек обладает тем, что ему совершенно не нужно, а тем, что ему необходимо, владеют другие. Джером Клапка Джером. Есть одна для всех врожденная ошибка – это убеждение, будто мы рождены для счастья. Артур Шопенгауэр. Мы не в том ошибаемся, что где есть счастье или что оно нам нужно, а в том, что неверно отмеряем ту долю счастья, которую намечаем себе и потом всю жизнь берем. Люди любят мягких, но победить может только сильный, то есть жесткий. И потому не обойтись без нажимного соприкосновения сынов Адама друг с другом. Это единственная возможность сохранения и спасения нашей самости. Интрига. Ничего бы не стоило, если бы не имела свою мифологию, свое оправдание и свое возвышение. Конечно, вредить и пакостить, унижать и склонять, завоевывать и развеивать — это понятное дело, плохо. Но ведь приходится. Куда ж денешься? Показушно смущаемся мы и сокрушенно, для потехи спектаклево, однако серьезно, разводим руками. Взять хотя бы выражение «победители не судят». Оно якобы было сказано Екатериной II в защиту русского полководца Суворова, когда того предали военному суду за штурм в 1773 году Туртукая, предпринятого им вопреки приказу фельдмаршала Румянцева. Идея тут в чем? Отчего средства начинаются с «ср»? Да потому что они сродни целям. И если все удалось, так какие тогда претензии? Интриги — это маршалы наших войск, когда мы хотим покорить чужие намерения или защитить свои завоевания. Вектор четвертый. Границы интриги. Интрига ведь почему возможна? Вникнуть в мысли другого невозможно, а внешний обман или манипуляция всегда выглядят пристойно. И чего уж тут возражать, ведь отравленная конфета или пирожное все равно конфета и пирожное. Противостояние другим — это ситуация отталкивания, и, осуществляя ее, мы тем самым самопроверяемся на собственную устойчивость. Желание быть собой превышает любую критичность, хотя именно критикуя других, опровергая, не соглашаясь, возражая, опротестовывая, и можно быть собой. Чужое задевает нас своей чужойностью. Это главная причина отвергающего и нейтрализующего отношения. И пока светит солнце и живет людской род, нам нужно только то бывает, что всем вокруг наш интерес сбывает. Полемика — нечастный случай мира. Несчастно все, не видя в нас кумира. Вы утверждений ряд к испугу не ведите, пока я есть, меня в расчет берите. И если б так себя не все вести хотели, то вмиг спросилось бы, а мы летели? Мы ждем от всех того, что нам созвучно, подвластно то, что гнется и подручно. От крыльев бабочки кто громкий шум услышит, но человек барлив, покуда ест и дышит. Зачем вокруг не все есть так, как надо? Нам стоит захотеть, и мы уже торнадо. Барлив от слова «бороться». Любопытно и по-своему знаменательно, что интрига не первый эшелон наших действий. Сначала мы все-таки будем прямо смотреть правде в глаза и не обличать попусту род людской, тем более возводить на него поклеп и напраслину. Используем гуманистический арсенал, пытаемся договориться по-любовному что-то собой и для себя решить. Иногда этого бывает достаточно, но в целом люди глухи к доброму слову. Рассчитывать на здравый отклик в увещевательности значит попросту плохо думать. Вернее, ситуация нас тоже ведь увещевает, и мы, как и все, ее тоже плохо слышим и пытаемся уговорами решать то, что под силу только силе – административной, финансовой, правовой, традиционной. Никогда не следует попадать в среду нам обычно чуждую, если только это не вынуждено. Как коварен человек, как неутомимо изобретаются им все новые и новые пакости – есть ли предел этому страшному творчеству? Вряд ли. До сих пор мы знали 7 смертных грехов, но мне думается, что их больше, 13, то есть чертова дюжина. Классические 7. Гнев, зависть, блуд, обжорство, уныние, скупость, гордыня. Плюс 6 дополнительных. Мстительность, злоба, подлость, коварство, жестокость, затаенность. Одна из манер людей — фикции, понты, пыль в глаза. Все как взаправду, однако ничему не соответствует. На такое очень легко попасться. Это как муха, она простодушно летит на окно в зеркале. Правдоподобные обманки вряд ли раскусишь. Отсюда мошенничество, ловля на липовые объекты, факты, документы, от денег до квартир. Кому мало того, что я написал, пусть вспомнит созданное Остапом Бендером предприятие, контору по заготовке рогов и копыт. Здесь никто ничего не делал, но видимость важного офиса была стопроцентная. Отчего пройдоха живуч? Да потому что он пройдет по вас до вашего последнего вздоха. В интриге есть и свои классики. Те, кто впервые посоветовал нам, что делать. Когда с людьми трудно, когда противодействует кольцо обстоятельств. К примеру, македонский царь Филипп, 359-336 годы жизни до нашей эры, предложил принцип удержания в узде группировок с различными интересами «разделяй и властвуй». То есть разомкни их интерес к тебе и замкни их интересы друг на друга. А сам стань рядом и жди, когда они, изнуренные борьбой друг с другом, придут к тебе, попросят неги, помощи и защиты. И ты сделаешь это для них, встав над ними. Мы живем, вокруг меняются времена, люди, события. Но отчего же? Какую из книг этих срезов бытия нашего мы бы не взяли? Везде одно и то же, любое восхваление человека надежно и обязательно опротивовешено. Оно всего лишь еле заметная пылинка на фоне зловещего полотна дел от добра далеких. Здесь впору бы задуматься, но, я полагаю, вряд ли стоит. Делать это пристало там, где размышления способны хоть на что-то обнадеживающе вывести. Но кто усомнится, что о подобном просвете допустимо лишь пустая, заведомо химерная греза. Очевидно, что пора уже, и миг ее признать приходится давно презрел, констатировать как каменная твердость, непреложность, что есть то, о чем не разум ломать надо, а всего-то признать и раз и навсегда согласиться. Ветер дует не из-за наличия деревьев, и ропот трав вместе с недовольным шуршанием листьев ему не указ. Гнул он их и продолжать будет делать это всегда. Вихри его, порывы жестокие, леденящие обдув, ведь были и тогда, когда их зеленых, нежных, красивых не было, и будут после них, если такое вовсе, кстати, не невероятное вдруг случится. Стон, крен и жалостный скрип веток не разжалобят поступи природы. Ею во все заложено ее обуславливание. Она может вызывать, но не взываться. Так перестанем же тосковать и удивляться. Не люди плохи, они такие, какие. А вот наши представления о них действительно никудышные. От моралитета столько же прока, сколько, к примеру, от, предположим, подогревания, скажем, льдов Антарктиды. Этого никто никому никогда не запретит, потому что, очевидно, бессмысленно. Но и опять же, сколько можно хотеть результат там, где само дело невозможно? Будем же уповать не на нравственность, а на искусство жить. Идя через чищобы, не о дороге надлежит думать, а о ловкости своих действий. Тогда и завалы преодолеешь, и усталость не сломит. Да будет всем глупцам известно, никак не можно жить нам честно. Богатство, славу умножать, притом пороков избежать нельзя. Такое положение возможно лишь в воображении. Нам, это все понять должны, тщеславие, роскошь, ложь нужны. В делах нам, будучи подмогой, они приносят выгод много. Конечно, голод — это зло, но без него бы не могло раздобывать себе съестное, расти и крепнуть все живое. Лоза плодов не принесет, пока дикаркою растет. Чтоб зрели грозди винограда, лозу не раз подрезать надо. Но вот подвязана она, вся ссохлась, вся искривлена, а сколько нам дает вина? Так и порок полезен людям, когда он связан правосудием. Чтоб стать народ великим мог, в нем должен свить гнездо порок. Достатка, все тому свидетель, не даст ему лишь добродетель. И те, кто век вернет иной, прекраснодушный, золотой, верша все честными руками, питаться будут желудями. Бернард Мандевиль. Взроптавший улей или мошенники, ставшие честными. 1714 год. Первое. Как жить с тоской и болью? Для людей. Чем жизнь свою заполнить? Светом дней. Но если жизнь без солнца, сам свети. А силы где на это? Будь с людьми. Александр Ткаченко. Второй. Человеческая жизнь есть не что иное, как бесконечная борьба страстей с совестью, борьба, в которой последняя всегда оказывается побежденной. Пьер Бейль. Человеческое общество — это каннибализм, где люди стремятся пожирать друг друга. Это такое целое, где отдельные элементы стремятся исключить и сменить другие, вместо того, чтобы сохранять и восполнять друг друга. Федоров. Третий. У дерева, о корне которого ты спотыкаешься, есть ведь и ветви, из коих ты можешь изготовить посох, дабы уберечь свои ноги. Жан-Поль. Может, не все так страшно, в рисовании нами себе людского начала, и человеческая натура полезна всеми своими проявлениями, и эгоизмом, и жадностью, и неверностью, независимо от того, что мы, когда критикуем и негодуем, о них думаем. Неужели людишки на самом деле чувствуют то, что говорят? Ведь мы не знаем даже того, поступаем ли мы правильно, или каждый из нас желает зла. Еврипид. Четвертое. Смысл, кричит душа. Ну, живешь, ну, ждешь, ну, детей народишь, а зачем? Родиться бы мне еще разок, а? Пусть это не считается, что прожил. Слова одного из героев Шукшина. Пятое. Чтобы раскрыть свою индивидуальность, человеку надо вступить в общение с людьми. Но именно для того, чтобы вступить в общение с другими людьми, свою индивидуальность следует ограничить. Об этот парадокс мы постоянно спотыкаемся, но именно благодаря ему мы интересуемся вопросом о смысле жизни. Шестое. Человек рожден на свет только для собственного удовольствия и выгоды? Или он обязан что-то делать на благо общества, в котором живет и вообще человечество? Честерфилд. Честерфилд так формулирует свой вопрос, что мы чувствуем подсказываемый им нам ответ. Однако проблема тем не менее есть, причем острая. Благо – это то, что от нас хотят, а вовсе не то, что мы даем. Нас заставляют делать то, что мы признаем своим добровольным делом. Седьмое. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в бессловесной покорности, это просто раб. Раб, осознавший свое рабство и примирившийся с ним, восторгающийся своей жизнью и своим добрым господином, это холоп. Но раб, осознавший свое положение и восставший против него, это революционер. Ленин. Памяти графа Гейдена. Восьмое. Владимир Ильич Ленин полагал, что смысл жизни в активности и наперекорности, в резком и безальтернативном «нет» любой согнутости. Но поведение раба еще более неспровергательно, чем поведение революционера. Он не приемлет самую свободу. То есть в обществе наличествуют все стили поведения дуги маятника, от минуса до плюса. И значит, имея дело с таким существом, как человек, каждый человек и сам способен на что угодно, скажем прямо, черт знает на что. Других может ожидать чего хотите, такого, что и вообразить не вообразится. Удело людей не понимать друг друга. Удело людей коверкать сути строй. Земля тверда, зато нога упруга, так что иллюзии никто себе не строй. Девятое. Ленин не почувствовал, что восхотел невозможного. Борьба за освобождение, какой бы она ни была с точки зрения любого ее пропагандирующего человека, есть борьба. А любая борьба заканчивается чьей-то несвободой, иначе не произойдет фиксации окончания борьбы, ведь полюбовность во вражде не бывает, а несвобода вновь воспроизводит борьбу. Когда уже поймем? Качели поведения все время бьют по человеку, то спереди, то сзади. Любое чье-то участие – это всегда и часть нашей участи. Самолет набрал высоту, пилот пожелал пассажирам полета и, забыв выключить микрофон, говорит второму пилоту. Включил автопилот, теперь можно выпить кофе и трахнуть бортпроводницу. Бортпроводница в салоне выронила поднос с водой и бросилась к кабине. «Не спеши, дорогая», — сказал один пассажир, — «они еще кофе выпили». Вместо того, чтобы осуждать людей, давайте попытаемся понять их. Попытаемся представить себе, почему они поступают именно так, а не иначе. Это намного полезнее и интереснее, чем заниматься критикой, и развивает в человеке сочувствие к окружающим, терпимость и доброжелательность. Дейл Карнеги. Ну что ты скажешь? Правильно, конечно. Однако даже само согласие с мнением автора намекает на то, что точку ставить рано. Это еще не окончательный ответ. И действительно, зачем мне вникать в мотивы чужого поведения? Понятно, что лев рычит и бросается на меня, вдруг такое будет, потому что он голоден. Для чего тут сочувствие, понимание, терпимость? Бежать надо или... сделать ответный, упредительный, симметричный ход, а еще лучше асимметричный, дабы неповадно было. Ясно, что на поведение, то есть цель в реализации, уже не повлияешь. Критиковать других бесперспективно, это все равно, что чесать другого, если чешется у тебя. На узор ситуации надо влиять до того, как он нарисован. Или резко и очень сильно, так, чтобы и малейших сомнений не было в характере и виде изображения, прорисовать ситуацию самому, прямо поверху чужого рукоделия. Когда кто-то ноет, жалуясь на людей, какие де они нехорошие, сказать ему. А когда другие, те, о ком ты и не знаешь, даже умирали, разве ты не смеялся, живя своей, только одной, такой дорогой тебе и так стремительно, к сожалению, ускользающей жизнью, как все остальные вокруг тебя? Скрипят половички, когда мы идем, давятся жучки и паучки, на которых мы ненароком наступаем. Как мы, так и нас. А что, разве совесть человека не может заблуждаться? Жан-Поль. Смысловая база подхода к действительности допускает расширение, а это подразумевает, что горести не присущи миру, а привнесены в него. То есть всякое плохо бедственно. Однако бедственность совсем неплоха. Она указательна, показательна, раскрывательна, а, наконец, поучительна. Давайте затупим все острое, мир не улучшится. Он просто-напросто поблекнет. Изымите смерть, и количество врагов заслонит наш горизонт. Обычно люди, попав под молотки обстоятельств, начинают суетиться, рыпаться, производить выскальзывательные действия. Зря. Если в отношении них была предпринята интрига и результат налицо, дело свернуто, сами они почти что раздавлены, а общественное мнение направлено против тебя градом остро однозначных стрел, то язык обстоятельств надо уметь понять и принять. Любым твоим возможностям твердо и жестко сказано «нет», значит, надо смириться, стихнуть, сохранить себя до следующего взлета маятника. Правда, когда он еще будет? Обычное время такого ожидания — минимум 10 лет. Может быть, нам в жизни нужен некий постоянный тонус к безопасности? Одно несчастье лучше тысячи наставлений, утверждает турецкая пословица. Что ж, интриги, тем более изощренные, это сразу добрый десяток несчастий. Вот уж где урок, так урок. Интрига — это больно, порой очень. Но что было бы, если бы интриг не было? А вдруг стало бы еще хуже? Из клетки обстоятельств нельзя вырваться, не оставив свой отпечаток, след на обстоятельствах. Это так называемые ослиные уши интриги. Ведь она, как правило, обслуживает то желание, которое продиктовано не ходом событий, а нашим через «хочу» вмешательством в них. Чтобы увидеть интригу, заодно и чтобы упредить ее, нужно просто иметь хорошую память, чтобы сразу же отслеживать изменения ситуации вокруг нас. Малейшая какая-то возня, малейшее нарушение привычного хода событий, какого угодно, любого, все это верные признаки прилепившегося к вам чужого внимания. И еще. Если ваше поведение, то ли в тактике, то ли в стратегии, тоже начало меняться от того направления, которое вы наметили себе, или просто обычно считаете как безопасное, то знайте, вы сами начали подставляться. А уж какой фактор сработал? Притупление бдительности от ожидания подвохов, перехват глупой смелостью и инициативы у умной трусости, начало обкладки вас чужими происками, судите сами. Хорошо подумав, много и дум хороших найдете. При речи с совершенно незнакомым человеком самое лучшее — это предположить, что он хороший. Правда, делать это надо с чрезвычайной осторожностью — ведь вы же не можете знать, насколько вам удалась ваша имитация. Лукавость исходна в нашем поведении. Она залог и основа благоразумия. Нельзя, но никак невозможно показывать истинность ни своего отношения к другому, ни своих намерений в плане надежд, чаяний, целей. Другой не прав? Ну и что? нам выгодно признать его правоту. Получается, что мы сознательно вводим его в заблуждение. Ради Бога, скажите ему, что вам в нем не нравится, погрозите пальчиком перед носом кобры. Дело не в том, что она вас укусит. Дело в другом, это вы побудили ее так сделать. Люди должны жить осторожно, чутко, как хождение по минному полю, никогда не провоцируя ситуацию, ибо ситуация может только одно — впиваться жалом причинения неудобств вплоть до истребления в того, кто ее затронул. Как же быть? А мое «я»? Мне что, всю жизнь присмыкаться? Хорошее, однако, слово «присмыкаться». В нем так и высвечивается назидательный акцент «мы». Вот «мы» есть смысловая оболочка для любых предпринимаемых действий. Будучи среди людей, надо научиться думать не только о людях, но и о среде. Реализовывать свою волю можно и нужно, однако сначала нужно позаботиться о том, как не обратить себе во вред то, что мы хотим. Вам нравится критиковать и делать замечания, производить публичные разносы и всех тыкать носом? Прекрасно. Станьте начальником, и вы получите этого счастья сколько угодно. Но пока вы на равных с тем, кто вам в неприязнь и неудовольствие, между вами неравенство в возможности приобретения беды на свою голову. В ситуации русской рулетки, то есть неопределенности с небезопасным исходом, уж лучше выбрать рулетку казино. Отправляйтесь за тем, чтобы приобретать денег, то есть наберитесь и побольше, побольше житейской здравости. Берите верх не над человеком, а над тем, что гарантирует его преимущество. Это как чай, когда он еще очень горячий. Мы или пьем его крохотными осторожными прикасаниями, или лишаем лишнюю температуру воды ее обжигающих полномочий, то ли добавляем холодной воды, то ли ждем, пока произойдет естественное остывание, то ли без устали и усердно остужающе дуем. Узелки на память для ощущения устойчивости. Человек всегда выигрывает, когда неудобно тому, от кого он зависит. Мы так обманываться рады, что в деле том нам нет преграды. И чем зорче мы всматриваемся в мир, тем яснее видим только себя. Оружие победы над собой женщина всегда дает сама. Эффективность любой ценой очень неэффективна. Если нет того, что любишь, то полюби то, что есть. Конрад Том. Это лживая формула, не соответствующая действительной фактичности нашего поведения. Когда нет того, что мы любим, мы меняем свою любовь на нелюбовь к тому, что есть. Интрига — это оружие, которое мне дали в руки мои жизненные обстоятельства. Кстати, заметь, против них же. Интрига — это и не эпизод в нашей жизни, и не излом нашей души. Ею мы решаем задачи существования. Когда в очень душной комнате, скажем, с накуренным воздухом, нечем дышать, я могу согласиться с тем, что есть, и терпеть. Могу начать уговаривать других меньше дымить. Могу расстегнуть верхнюю пуговицу одежды. Могу сам начать курить. Могу уйти из этой компании. Могу открыть форточку, могу резко и властно запретить курить, а могу просто-напросто, никого особенно ничем не задевая, продезодорировать воздух освежителем или установить кондиционеры. Два последних действия как раз и представляют идею интриги — незаметно, против других, свою пользу. Жизнь как арифметика, здесь у каждого минуса вычитание свои неотъемлемые права, но только когда приходит пора именно его действия, и ни один другой знак не может вмешаться в минусовую операцию, пока длится ее вычислительная процедура. Применительно к интриге это означает, что если дело дошло до нее, то вы и вмешаться не сможете, и пока не закончится счет, будете в неведении относительно результата. зло — это как у стекла способность разбиться или как у железа чуть-чуть согнуться? Зло — это как гибкость былинки на ветру или как разрывание водой на морозе глиняного вместилища? Правильнее говорить не о способности ко злу, а о неспособности к добру. Беззубый младенец не может есть твердое яблоко, а для взрослого человека это совсем не проблема. И солнце ведь всегда ясное по себе, не всегда сияет нам, ваваемое тучами или ночью. Зло — компонента бывания бывающего. Его никто не создает и к нему никто не стремится, но как можно упасть по неосторожности в яму, так в устремлениях своих мы зависим не только от себя, а от факторов постоянного влияния. Иногда мы их способны учесть. Однако как их много! Справедливость заключается в том, чтобы воздать каждому свое. Цицерон. Заметьте все, и заметьте очень серьезно, от начала того, как превратить жизнь людей в ад. Величайшая обида, какую можно причинить честному человеку, это заподозрить его в нечестности. Уильям Шекспир. А это подсказка для интриганов, отличный пример возможной интриги. Прокрутите ее кому-нибудь, если его сильно не любите. Никто не может жить в обществе под гнетом постоянного нерасположения и дурного мнения своих близких и тех, с кем он общается. Это бремя тяжело для человеческого терпения. Джон Лок. Да уж, быть среди людей непросто. Иногда это счастье, но по большей части, или тяжелейший труд, или даже каторга. Этапы подспудов интриги. Историк и известный общественный деятель Древнего Рима Гай Саллюстий Крисп в своей книге «Заговор Кателины» 35 год до нашей эры пишет: «Стоило обществу приобрести видимость процветания и силы, окрепнуть численно и нравственно, и тут же, как почти всегда бывает на свете, довольство породило зависть для тех, кто с легкостью переносил лишения, трудности, опасности, непосильным бременем оказались досуг и богатство. Сперва развивалась жажда денег, за нею жажда власти, корыстолюбие сгубило верность, честность и остальные добрые качества, вместо них оно выучило высокомерию и жестокости, выучило презирать богов и все считать продажным. Многие сделались лжецами, таили в сердце одно, вслух же говорили другое. Дружбу и вражду оценивали в согласии с выгодой, о наружности заботились больше, чем о внутреннем достоинстве. Начиналось все с малого, но потом зараза расползлась, словно чума. Народ пенился в целом, и римская власть из самой справедливой и самой лучшей превратилась в самую жестокую и нетерпимую. С той поры, как богатство стало вызывать почтение, славу и власть, бедность начала считаться позором, а бескорыстие — недоброжелательством. Самое удивительное в нашем поведении, что мы, в бедах наших, ловимся на самообман, ибо выстраиваем в своих почувствованиях относительно ситуации, в которых пребываем, то, чего в них отродясь не было. Виртуализируя мир, мы перестаем считаться с реальностью, значит, теряем почву под ногами и все время видим какую-то манящую вазу вместо того, чтобы видеть лица людей, уже что-то заумысливших против нас. Как избежать интриги? Как обезопаситься от нее? Очень просто. Не подставляться. Реализованная интрига неостановима. Конечно, если она интрига, ведь весь смысл ее в том, что она не видна и о ней никто не знает. Возможность пуска интриги надо чувствовать. А это несложно, ибо мы всегда под чьим-то прицелом. Глава третья. Интрига – основы нашей жизни. Параграф первый. Обстоятельства проблемной интригозависимости. Мы не можем быть объективны в ситуациях, где сами же и участвуем. Кардинал Рец. Наши домыслы по части причин и намерений в поведении других людей всегда выражены с некоторой долей неизвестности, неточности, неполноты, скрытности. Заметьте себе, эта доля и есть самая проблемная для нас. Мы иногда видим происки и там, где их отродясь не было. Видимо, есть закон. Интрига рождает интригу, или реальную со стороны оппонентов, или воображаемую, которую первая из сторон себе внушает. Откуда бы взяться точности в нашем поведении, если мы до сих пор не знали точно, а чего мы, собственно, хотим? Теоретики общения привычно зовут нас в страну унисона, согласия, обнимок, братания. Как не последовать? Что многие и делают, подлаживаются приспосабливаться, входить в положение, учитывать. Однако жизнь почему-то не поддерживает любителей проводить гибкие линии. Не случайно же мы ходим не по канатам, а по хорошо мощенным дорогам. Так что, слушая тех, кто наставляет нас никогда ни с кем не искрить и не вступать в коллизии, одним словом ни-ни, полемизировать или спорить, мы все же пойдем к тем, кто всю жизнь вместе с овалами рисует и углы, и выучимся у них умению спорить, опровергать, громить, низвергать с пьедесталов, разбивать в пух и прах убедительной силой веской аргументации. От бесполезности пользы почему-то не меньше, а больше. Полезность интриги должна разбиваться об алогичность действий ее объекта. Чем меньше человек будет вести себя предсказуемо, на манер робота или машины, тем меньше у интриги шансов сразить его наповал. Так ли уж люди глухи к поучениям? Наверное, только к тем, что скользят по учениям. Серьезная вдумчивая мысль всегда оставляет неизгладимый след, а вообще же надо не только, чтобы плуг был острым, но и земля помягче. Человечество — люди. Как море. Можно смотреть со стороны кораблекрушений и бурь, а можно со стороны удивительной прелести подводного царства. Но можно и со стороны хищнической жизни обитателей, где сильный, большой зубастый безжалостно пожирает того, кто поменьше и послабее. Острота ума нас, конечно же, в большинстве случаев предостерегает, но... И вот тут бы призадуматься, от этого... Наподобие постоянно и интенсивно используемого ножа и тупица. Великодушие — интереснейшее в нас проявление. Оно всегда возникает от избытка удовлетворенности. Это искра человечности, но она, как звездочка, на небе зажигается лишь, когда уже не горят никакие другие огни света и когда засыпает на миг или в передышку зверь в нас. Ложь — это практически единственный выход для индивида выбраться из щекотливой ситуации. Да, он ловчит, вертится, как уш на сковороде, петляет, но иного способа выпутаться и хоть как-то не растерять реноме для него в этот момент нет. Однако ложь, хоть и выручает, тем не менее делает нас беззащитными, чем сразу начинают пользоваться те, кто знает, что мы соврали. И тогда начинается давление, каскад запугиваний разоблачениями. В нас есть и достоинства, и недостатки, но они так перемешаны и обычно ходят ватагами. Какой фортель выкинут — неведомо. Попытка избежать интриги не только является интригой, но в силу того, что она ориентирована на победу, представляет собой развивательный вклад и в дело интриги, и в то, чтобы она была. Утверждать, что добродетель непременно приносит счастье, увы, не приходится. Никола Шамфор. Откуда бы взялась слава великих мыслителей, если бы они всю жизнь не сражались против глупости и нелепости, темноты невежества и предубеждений. Никола Шамфор. Выходит, что без войны с другими мира и во мне в себе не будет. Дилемма жизни: или умертви в себе все, чтобы стать счастливым, или он же. Ради доброго имени в обществе мы плевать хотели на добродетель. Сама по себе интрига не зло. Зло может быть только в ее чрезмерности, когда мы, скажем, вместо того, чтобы обойтись мнимой угрозой в голосе, берем и с садистской жестокостью убиваем. «Орлы мух не ловят», — так внушает пословица. Но почему это надо считать доблестью? Зазнайство потому и плохо, что оно за пределами знания. «Общество распутству придало благообразие», — сокрушаемся мы. Что ж тут плохого и неуместного? Очень правильно и сделала. Когда с болезнью соглашаешься, то и здоровье здоровее делается. Ополчающийся против смерти, не теряешь ли ты дни жизни? Людей учат чему угодно, только непорядочности. Паскаль. То, что сам человек себе сделает, даже враг врагу не сможет сделать. Армянская пословица. То есть мы уже стали сами себе опасностью, поскольку не имеем ни чистого восприятия себя, мы как зеркало. Да, мы есть, но нас под покровом отражений не видно. Ни чистого восприятия других. В действительности часто именно наша моральная сила дает нам возможность весьма успешно творить зло. Рабиндранат Тагор. Чего в нас больше, ангельской кротости или злобы, коварства, жестокости? А может быть, все хорошее в людях есть лишь хитрая маска и лицемерный камуфляж их ненависти к другим? Немножко ненависти очищает доброту. Жюль Ренар. Кто борется с обстоятельствами, тот поневоле становится их рабом. Древняя мудрость. Аналогичные по идее мысли. Нельзя быть свободным от того, от чего убегаешь. Фридрих Ницше. Вся наша жизнь — это или перетягивание каната, или фехтование, или скачки. То есть все, чего-то хотим — победить, уколоть, обогнать, одним словом, взять вверх. Прежде чем ополчаться на зло, взвесьте, способны ли вы устранить причины, его породившие. Люк Вавинарк. Вот есть крылатое пожелание: «Живи сам и давай жить другим». Но ведь именно тем, что мы живем, мы и не даем жить другим, лишаем их покоя из-за зависти, из-за корысти, из-за злобы. Ничто не обретается с таким трудом, и ничто столь не важно, как хорошие манеры. Честерфилд. Вот бы знать, отчего с трудом. Вот есть приборы ночного видения, позволяющие рассматривать предметы в темноте. Как бы, кстати, пришелся и тот прибор, которым можно было бы увидеть следы, давящие, колющие, бьющие, режущие, неизгладимые, деформирующие, травмирующие, калечащие, мучающие, болезненные, смертельные, которые мы оставляем на других людях, на их судьбе, на их покое, на их репутации, на их здоровье, на их жизни. Как часто я делала в жизни то, что самому мне было противно и чего я не понимал. Но меня толкала таинственная сила, которой я сознательно не сопротивлялся. Джакомо Казанова. Почему один человек зол, а другой добр? Это совершенно необъяснимо. И особенно попытку понять запутывает то, что данные проявления людей никак не зависят от мотивов внешних влияний. Артур Шопенгауэр. Горе в том, что мы знаем и чувствуем добро, но не творим. Недостаточно делать добро, надо делать его правильно. Джон Морли. Параграф 2. Те наши проблемы, из-за чего встает вопрос об интриге. Движение к добру совершается не мучителями, а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло. То, что это так, есть в мире души такой же непреложный закон, как закон Галилеи, но более непреложный, более ясный и полный. Люди могут отступать от него, скрывая его от других, но все-таки движение человечества к благу может совершаться только на этом пути. Всякий ход вперед сделан только во имя непротивления злу. Толстой. «В чем моя вера?» 1884 год. Огонь действительно не гасит огнем. Сородный материал здесь не поможет, но его гасят водой, чего огонь не переносит. То есть зло должно подавляться именно противоположностью, однако не той односторонней, которая первой пришла на ум Толстому, добром, а другосторонней, еще большим злом. К примеру, с войной надо бороться не пацифизмом и всякими там моральными урезониваниями врага, а выступить войной против войны. Вот тогда только зло, война, будет побеждено. Образы, это я бы сказал Толстому, хороши, но без смысла они бессмысленны. Нравственные люди – самые мстительные люди, и свою нравственность они употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних. Они хотят, чтобы их осуждение было всеобщим и обязательным. То есть, чтобы вместе с ними все люди восстали на осужденного ими, чтобы даже собственная совесть осужденного была на их стороне. Только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворенными и успокаиваются. Лев Шестов. Все справедливости хотят, но кто бывает справедлив, пойми, что поступают все несправедливо в свой черед. Хакани. Безумием революции было желание водворить добродетель на земле. Когда хотят сделать людей добрыми, мудрыми, свободными, воздержанными, великодушными, то неизбежно приходит к желанию перебить их всех. Анатоль Франс. То есть, перебивая одного за другим неподходящих, мы убеждаемся, что подходящих нет ни одного. Если и существует некий секрет успеха в общении с людьми, то он заключается в способности принять точку зрения другого человека и видеть вещи под его углом зрения. Генри Форд. Чужой мне человек так сделать никогда не сможет, по определению, ведь он чужой. Это факт и закон. Во всем совершаемом им всегда будет для меня некоторое не так. А общаться все равно как-то надо, значит, мимикрия? Да. Однако это уже сфера другого поведения, а вовсе не вот той благостной пасторали, о которой говорит Форд. Ибо имитация чувств, поддельная их демонстрация, есть целевая распасовка против другого. Хочу от него чего-то, то ли согласие, то ли исполнение, то есть манипуляция. Но это во-первых, а есть еще и во-вторых. Разве, к примеру, вода, то есть все чужое, сможет когда-нибудь стать на сторону огня? И если вдруг она станет, то что тогда будет и с ней, и с огнем?